Глава 20. Я сидел среди скальных обломков, наблюдая за пирсом и самоходной баржей. В нескольких метрах от меня плескалось море. Мелкая волна лениво накатывалась на берег и, разбиваясь о скалы, возвращалась в море. Дальше красться среди известняковых камней не было смысла, заметят с баржи. Больших обломков скал не было, так, мелочь одна. Так, что бежать по берегу, это не вариант. Надо придумать что-то другое. Может, вернуться на пару десятков метров назад и попробовать вплавь. А что? Здесь мелко, дно ровное, так что не обязательно плыть, можно просто дойти пешком, главное сразу зайти поглубже, чтобы только голова торчала над водой. Можно было, конечно, попробовать и с этой позиции поразить охранников на барже, коих числилось трое, две девушки, те самые брюнетка и блондинка, Вера и Лиза, и один мужчина, моряк Александр. У барышень в руках Ксюхи, морячок вооружен сайгой. Дальности Стечкину хватит, но я был очень не уверен в результате попадания, все-таки сотни метров, это мой запредельный рубеж, при стрельбе из пистолета, пусть даже такого надежного и удобного, учитывая приклад, как Стечкин. А ведь, между мной и охранниками на барже, находится вода, которая вносит такие изменения в траекторию полета пули, что без предварительной пристрелки нечего и пробовать. Вот если бы у меня в руках, вместо пистолета, была бы пристреленная винтовка, на сошках, да с хорошей оптикой, вот тогда бы можно было попробовать расстрелять охрану баржи издалека. Даже несмотря, что вокруг охраны маячек головы заложников. Нет, среди людей на барже Маринки, и замечательно. Расстрелял бы этих троих уродов, за милую душу, пусть, даже при этом зацепил бы кого-то из жителей поселка, в таких делах, надо обходиться без лишних сантиментов и эмоций. Поразил троих врагов, при этом зацепив еще и своих, но спас сотню заложников, все считай, ты молодец и отличный парень. Это раньше, когда я еще служил в отряде, у нас за спиной маячили прокурорские и вышестоящее начальство, которые нас только не любили. Когда мы применяли оружие, что зачастую лучше было получить дырку в собственную шкуру, чем стрелять в задерживаемого, даже если эта сука вооружена. Помню, был у меня случай, из-за которого меня чуть было не ушли из органов. Наш патруль из трех человек вызвали в один из керченских баров, куда завалился пьяный собаковод со здоровенным булем на поводке. И давай этот собачник травить на посетителей своего песика. Я собак с детства не люблю, боюсь. А тут такая ситуация, ну подумали мы с парнями, и я, как старший патруля, решил собаку пристрелить. Выманили мы этого придурка с собакой на улицу, и пса, двумя выстрелами, застрелили в голову. И нет, чтобы начальству сказать нам спасибо и наградить чем-нибудь полезным. Нет, нас наказали, вкатали, всем троим строгачи, а меня спасло от увольнения по статье только то, что через две недели должны были быть соревнования между крымскими отрядами Беркута, а я, как раз, был визиткой нашего отряда в самбо. На тех соревнованиях, кстати, я взял первое место в борьбе у работов здоровенного татарина из Симферополя. Даже строгача не сняли, суки. Ох, представляю, какая сейчас вода холоднющая. Все-таки апрель месяц на дворе. А что делать? В воду лезть все равно придется. Замотав пистолет в несколько слоев полиэтилена, я спрятал его за пазухой. Снял ботинки и, низко наклонившись над водой, зашел в море. Вода была холодной. Очень холодной. До боли, сжав зубы, чтобы они не стучали, пошел все дальше и дальше в море. Когда вода дошла до подбородка, повернул параллельно берегу и быстрым, насколько это возможно в воде, шагом пошел в сторону баржи. Периодически я целиком уходил под воду, лишь бы не выдать своего присутствия. Вот уже и борт баржи, я зашел со стороны кормы, которая была обращена в сторону моря, и, ухватившись за автомобильные покрышки, вытащил наполовину свое тело из воды. аккуратно, чтобы не шуметь, разрезал полиэтилен и освободил пистолет. Нож и пистолет положил на металлический бортик, а потом, ухватившись за него обеими руками, силой выбросил свое тело вверх. «Сидеть!» – заорал я, выскакивая, как чертик из табакерки. «Пристрелю всех, твари!» Вид у меня был страшный, весь мокрый, кожа бледная с синевой от холода, рожа искривилась в страшной гримасе. В одной руке огромный, черный пистолет, который кажется еще больше из-за навинченного глушителя, а в другой руке хищного вида нож. Не знаю, что больше всего подействовало на моих противников, то ли мой грозный вид, то ли внезапное появление из пучин морских, но все трое замерли, как вкопанные. Пусть их замешательство и продлилось всего несколько мгновений, но я им воспользовался на все 100%. Спрыгнув в расположенное на корме рулевое отделение, всей массой обрушился на Сашку-морячка, который медленно вскидывал свою сайгу, ударив мужика обеими ногами. Подмяв его под себя, и тут же открыл огонь из пистолета. Серия пуль, выпущенная по девкам с автоматами, закрепила мою полную и безоговорочную победу. Блондинка, получив две пули в грудь, отшатнулась назад, зацепилась за низкий борт и упала в воду, ее автомат остался лежать на палубе. Брюнетке повезло больше, пули попали ей в плечо и шею, она схватилась здоровой рукой за шею и пыталась зажать рану. Из жителей поселка никто не пострадал, даже рикошетом никого не зацепило. Все-таки права пословица: Бог любит дураков, убогих и бывших ОМОНовцев. Близнецы, бегом ко мне. Подозвал я двух подростков. Следите, чтобы этот тип не шевелился. Если подаст признаки жизни, ткните его ножом. Я отдал свой нож одному из пацанов, второй взял сайгу. Женщины, старики, подростки, девушки и дети смотрели на меня одновременно с испугом и надеждой. Я прошел через всю баржу, сопровождаемый настороженными взглядами, никто не проронил ни слова. Подойдя к раненой брюнетке и не обращая внимания на ее хрипы и мольбу о помощи во взгляде, отстегнул ремни разгрузочной системы, быстро охлопал карманы, извлекая из них все нужное, и когда обыск был закончен, добил ее выстрелом в голову. Тупоносая пуля 9 мм пробила лоб над левым глазом и вышла из затылка, сыто плеснув целым фонтаном крови и мозгов. Позади меня прокатился испуганный многоголосый возглас. «Ты и ты», показав пальцем на двух девушек и одного пацана, лет 14, подозвал их к себе. «Собрать оружие и взять под охрану людей и баржу. Отгоните сейчас эту шаланду километра на два вдоль побережья на запад и встанете на якорь. Поняли?» «Но мы не умеем управлять этой баржей», испуганно сказал пацан. «Ничего страшного, здесь есть тот, кто умеет управлять пароходами», ответил я, возвращаясь к корме. Морячок Александр пришел в себя и сейчас потирал рукой ушибленный затылок и шею. «Шурик, твоя задача – увести баржу километра на два вдоль побережья, найти удобный для высадки пляжик и встать на якорь. Сделаешь?» «Пошел ты в жопу», – с вызовом произнес мужчина. Не меняя позы, я с силой ткнул морячка в левый глаз глушителем пистолета, и пока тот скакал на одном месте, потирая ушибленный орган зрения, захватил его правую руку, вывернул ее, заставив мужчину согнуться. Отставив как можно дальше от себя, зажатую в болевой захват руку противника, я пристроил срез глушителя к кисти и выстрелил. Вылетевшая пуля откусила две фаланги указательного пальца правой руки. Морячок завыл от боли, дергаясь всем телом, видимо, он хотел схватиться за новый очаг боли, но силовой захват мешал ему пошевелиться. «Следующим после пальца будет твой детородный орган. Понял?» «Хорошо. Повторяю приказ: увести баржу в безопасное место и встать на якорь». Убедившись, что морячок меня понял, я отдал приказы остальным своим подопечным, и через несколько минут уже бежал по причалу в сторону поселка. Поднявшись на склон, обернулся и увидел, что баржа медленно отваливает от причала. Поселок был пустой, дома светились открытыми дверями и распахнуты настежь окнами. В некоторых коттеджах были выбиты стекла, а на главной аллее лежали два трупа, парень и девушка. Оба застрелены выстрелами в голову, судя по ранам, стреляли крупной картечью, с близкого расстояния, у застреленных отсутствовали части черепа. Парня я не узнал, головы практически не было, а вот в мертвой девушке опознал Катю. Ту самую Катьку, которую спас неделю назад из осады мертвецов, меня тогда еще сильно поразили ее красивые глаза и младенец на руках. В голове раздался еле слышный звон, и душа наполнилась злобой. Спокойной, такой, рассудительной яростью, когда хочется вцепиться в шею врага зубами и вырвать кусок мяса, да так, чтобы кровь фонтаном во все стороны, а эта тварь умирала на твоих глазах и понимала, за что она сейчас умирает. Я шел спокойным шагом по главной аллее поселка, на правом рукаве моей куртки была повязана белая повязка, намотан в несколько слоев бинт. Повязка белого цвета на правой руке – отличительный знак своих у бойцов противника. Я намеревался пройти через весь поселок, войти в административный корпус и освободить Марину с Артемом и все тех, кто был с ними. Вот так, нагло и прямолинейно. Единственное, чего опасался, это что меня заметят с крыши административного корпуса. Все-таки вид босого человека в мокрой одежде вызывал определенные подозрения, даже несмотря на то, что у него белая повязка на рукаве. Я почти дошел до дверей корпуса, моя рука уже коснулась дверной ручки, когда позади раздался удивленный возглас, кажется, кричавший меня узнал. Даже не дернувшись от крика за спиной, я открыл дверь и стремительно вошел внутрь. Встав за дверью, попустил мимо себя ворвавшегося следом за мной парня, и как только дверь закрылась, выстрелил ему в затылок. Глушитель Стечкина издал еле слышный щелчок, намного громче звенела вылетевшая гильза, которая, описав короткую дугу, упала на кафель пола. Подперев дверь, я быстро снял оружие и боеприпасы с застреленного мной парня. Им оказался молодой Федор из команды Ильи. В виде трофеев мне достался АКС-74, 6 магазинов, не считая того, что был в автомате, и ПМ с двумя запасными обоймами. Теперь все решало только скорость. Быстро вбежав по лестнице на второй этаж, подбежал к дверям радиорубки. Дверь была лишь прикрыта, приникнув ухом к дверному полотну, я различил еле слышное сопение и какой-то скулеж. Дернув дверь на себя, ворвался внутрь, держа Стечкин перед собой. Высокий, конопатый парень разложил на столе медсестру Киру и, пристроившись сзади, трахал ее. Судя по напряженному и раскрасневшемуся лицу парня и закатившимся глазам Киры, обоим процесс был приятен, и похоже, что он приближался к логическому завершению. По крайней мере, сопение парня стало намного громче, а скулеж девушки перешел в более высокие ноты, срываясь в виск. На несколько секунд я опешил от этой картины. И чуть было не поплатился за это своей жизнью. Долговязый, не прекращая поступательных движений тазом, вытащил откуда-то из-за спины пистолет и направил его в мою сторону. Я оказался быстрее, Стечкин был переведен на автоматический огонь, длинная очередь прочертила Киру вдоль позвоночника, а потом пули ударили в грудь конопатого радиста. Несколько пуль попали в радиостанцию, которая располагалась за спиной Долговязова. Боек пистолета сухо щелкнул, говоря о том, что магазин пуст. Перезарядив пистолет, выстрелил в головы девушки и парня. Подобрав со стола связку ключей, вышел в коридор и подошел к дверям, следующей, после штаба комнате. Нужный ключ нашелся быстро, всего с третьей попытки. Открыв дверь, заглянул внутрь. Видимо, здесь когда-то была касса, потому что комнату перекрывала железная решетка, сваренная из сантиметровых прутьев. За решеткой находилось три человека, Артём, Марина и Леший, он же Потлатый. Раны Марины и Артёма были перевязаны, а вид у них был вполне нормальный, лишь небольшая бледность говорила о пережитых трудностях. Стоит ли говорить, как обрадовались пленники, увидев меня, своего освободителя, но времени, чтобы обниматься и кричать от радости, не было. Надо еще как-то захватить наблюдательный пункт на крыше. Мы вернулись в радиорубку, и я предложил следующий план. Я поднимаюсь по лестнице на крышу и замираю у самых дверей, ну, а Артём и Леший, открыв окна, забрасывают ручные гранаты на крышу, там расстояние, всего нечего, метра полтора, надо только высунуться, как следует, и выгнуться побольше. Ну, а Марина держит коридор и лестницу первого этажа. Автомат я отдал Маринке, а парням достались пистолеты. Поднявшись по металлической лестнице, замер возле небольшой металлической дверцы, ведущей на крышу. Хоть я и знал, что сейчас произойдет, но все равно близкие гранатные взрывы прогремели неожиданно. Потеряв несколько драгоценных секунд из-за того, что в спешке забыл, в какую сторону открывается дверь, вывалился на разогретый рубероид крыши. Прямо передо мной был торец, сложенного из камня наблюдательного пункта. Разрядив пистолет двумя очередями в темноту постройки, перебросил свое тело через парапет и откатился за угол вентиляционного колодца. Из темноты наблюдательного пункта выскочила худощавая фигурка невысокого роста и метнулась наискосок через всю крышу. Короткая очередь из пистолета сбила бегущего, и он отлетел к самому краю крыши. Сменив позицию, я ждал, как проявит себя противник дальше. Только что застреленный мной парень начал шевелиться и подавать признаки жизни. Ага, воскресает, мертвяк. Ну что, подождем, может, ты нам еще на что-нибудь изгодишься. Неожиданно из наблюдательного пункта вышел зомби. Спокойно так вышел, не боясь ничего вокруг. Ну да, свежие буратины, они такие не боятся ни черта, ни бога. Ну, что если появился зомби, значит, внутри НП не осталось никого в живых. Буратину убил одним выстрелом. Потом повернулся на звук шаркающих шагов и застрелил второго зомби. Чисто. Позвав парней наверх, принялся осматривать трофеи, карабин Симонова и ручной пулемет Дегтярева. Не густо, но и не пусто. А вот трупы врагов меня немного огорчили, оба подростки, лет 16. Причем, лица у них были совершенно незнакомые. Посмотрел еще раз в их мертвые глаза и неожиданно для себя понял, что совершенно не чувствую угрызений совести. Это было необычно. В течение последних 30 минут я хладнокровно застрелил трех молодых девушек, двух парней и двух еще совсем молодых пацанов, фактически детей. И при этом ничего не чувствую, даже нет малейшего намека на стыд и угрызение совести. Что это? Я становлюсь бесчувственной машиной, которой пофиг, в кого стрелять, или это просто мой мозг блокирует некоторые свои отделы, чтобы я не отвлекался на подобные мелочи. Из ступора меня вывела Марина, которая нашла что-то интересное и позвала меня это посмотреть. Находкой оказалась запись в блокноте радиста. Судя по ней, через 20 минут к пристани нашего поселка подойдет судно с десантом. Оглядев все комнаты административного корпуса, мы убедились, что он пуст. Также был пуст и сам поселок. Значит так, слушай мою команду, Леший, Марина и Артём, берете любую машину и валите на ней в сторону Керчи. Остановитесь где-нибудь на трассе и дождетесь меня. Поняли? Выполнять. А ты? Нервно закусив нижнюю губу, спросила Марина. Ну, а я немного постреляю и тоже свалю отсюда. Нет, не пойдет. Мы все останемся здесь и покажем этим пришлым, где раки зимуют, твердо сказал Леший. Из-за них убили Скворца и еще много наших парней. Убили подло, в спину, такое прощать нельзя. Пусть эти суки умоются кровью. Да, пойми ты, что Марина и Артём ранены. Как они сами отсюда выберутся? Я никуда не поеду, тихо сказал Артём. Ранение у меня плевое, автомат как-нибудь в руках удержу. А если из положения лежа стрелять, так и совсем хорошо. Я без тебя не уйду. Или вместе, или никто. Маринкин голос звенел от напряжения. Хорошо, смирился я, под общим напором. Отстреляем по паре магазинов, обозначим, что здесь, не рады их появлению. И все. Договорились? Мое воинство дружно закивало головами. Ну, еще бы, умирать никому не хочется. Может и правда, не стоит в это дело ввязываться. Нахрена оно нам надо? Можно установить пару растяжек или заминировать вход в некоторые коттеджи, глядишь, пара-тройка обормотов и уйдет в стану вечной охоты. Но в глубине души я понимал, что не хочу никуда уходить. Хочу остаться здесь, в этом поселке, и защищать его. Тем более, что Леший прав, такую обиду можно смыть только кровью. И чем больше прольется чужой крови, тем легче будет нашим парням, в том мире, где не надо уже никуда спешить. Хорошо, что захватчики поленились вскрывать большой шкаф в нашей с Маринкой спальне, у нас там была. Оружейная пирамида, вернее, целых две, справа моя, слева ее. К сожалению, автомат с подствольным гранатометом у меня забрали, той же дорогой ушел и наградной ТТ. Из оружия, внутри шкафа были, РБД-44, АК-105, 2ПМ, СВД и Ксюха. Ну, а если учесть, что у нас еще был один ручник, СКС, АК-74 и несколько пистолетов, то дела были не так уж и плохи, тем более, что с патронами и ручными гранатами было все хорошо. Самое главное, что я переоделся в сухую одежду и обулся, а то бегать мокрым и босым не очень комфортно. Позиции были распределены следующим образом. Я с ручником и 105-м разместился возле ступенек, ведущих от причала по склону обрыва. Марина с СВД устроилась немного в стороне, ближе к ограде поселка, там была живописная расщелина, которая хорошо скрывала стрелка. Ну, а Артём и Леший заняли позиции с другой стороны обрыва, там, где тропинка выходила на территорию соседней базы. У них был еще один ручник, АКС-74 и СКС. Тем самым мы охватывали причал и прилегающий к нему пляж, в полукольцо, в центре которого был я, справа – Марина, а слева – Леший и Артём. Я должен был начать стрелять первым, вызвать огонь на себя и позволить десанту втянуться в бой. И только когда бойцы противника высадятся на пляже, в полном составе, откроют огонь Марина, Артём и Леший. Правда, задачи у всех были разные, к примеру, Марина должна была вывести из строя плав. Средства десанта. Томительное ожидание длилось недолго, еще когда мы только занимали свои позиции, на горизонте появилось несколько быстро увеличивающихся целей. Посмотрев бинокль, я определил, что это буксир, который тянет за собой длинную, низкую баржу и катер, наподобие того, на котором в последний раз приезжал Николай. Мля. А вот это уже плохо. На катере установлен крупнокалиберный пулемет «Утес», такой с легкостью подавит наши огневые позиции с безопасного расстояния. Даже Маринкина лёжка среди известняковых скал не может считаться надежной. Пули калибра 12,7 мм прошьют насквозь мягкий известняк, даже не заметив его. Марина, прием. Вызвал я девушку по рации. На связи, прием. Как только катер подойдет к берегу, работай по крупнокалиберному пулемету. Поняла? Бей по стволу и корпусу пулемета. Потом переноси огонь на рубку. Прием. Поняла. От ощущения близкого боя у меня застучало в висках и пересохло во рту. Волнуюсь. Ну, что такое бывает? Ничего, стоит только раздаться первым выстрелом, и все нервы и переживания улетят к черту, останутся только рефлексы и боевые навыки. Длинная и низкопосаженная баржа медленно подходила к причалу, сзади ее толкал небольшой, но весь такой, мускулистый, на вид буксир. Борта баржи были обшиты листовым железом, а спереди прорезаны длинные щели, из которых торчали стволы пулеметов. Ну, вот еще две скорострельные и хорошо защищенные проблемы добавились. Мало нам катера с его пулеметами, так нет, и на барже две тарахтелки стоят. С 15-метровой высоты обрыва мне было хорошо видна баржа. Только ее палубу нельзя было разглядеть из-за разномастных навесов, которые были натянуты над ней. Темно-зеленый брезент, ярко-красное полотно с логотипом известной украинской торговой марки пива, синий сотовый поликарбонат, все это слилось в единое покрывало, которое укрывало палубу баржи от жарких лучей солнца и моих любопытных глаз. Неожиданно, с позиции Марины раздались выстрелы, один за другим, и так 10 раз подряд. Взглянув в бинокль, понял, почему девушка так преждевременно открыла огонь. Дело в том, что утес, установленный на носу катера, был прикрыт щитом, и стрелять по пулемету, когда катер развернут мордой к берегу, не было никакого смысла. Но Маринка улучила момент, когда катер развернулся к ней бортом, и тело пулемета предстало во всей красе. Не знаю, сколько точно пуль попало в утес, но что их было минимум две, это точно. От пулемета отлетела какая-то железяка, да и стрелку досталось, он лежал на палубе с простреленной грудью, в бинокль было четко видно широкое, маслянистое на вид лужа крови, которая растекалась под пулеметчиком. Маринка на этом не остановилась и продолжила стрелять по катеру, переместив огонь, вначале на пулеметчика ЗПК, чья голова торчала на самом верху надстройки катера. А потом просто дырявила борт, стараясь попадать ниже ватерлинии. Катер, не выдержав такого издевательства, развернулся и медленно ушел в сторону Казантипского мыса. «Ну что, здравствуйте, господа хорошие. Мы вас не звали, а вы приперлись. Так, что теперь не обессудьте за столь горячее гостеприимство», — мысленно сказал я, нажимая на спусковой крючок пулемета. Я уже убедился, что РБД-44 намного лучше, чем его поздний собрат РПК, особенно при стрельбе с сошек. Ствол уверенно держит цель, его не подбрасывает во все стороны, да и корпус стрелка не так сильно поднят над землей, как при стрельбе из РПК с длинным магазином на 45 патронов. Первая, длинная очередь, выпущенная мной из пулемета, прочертила разноцветный навес баржи вдоль всего левого борта. Именно левым бортом баржа пристала к причалу, поэтому я и старался стрелять как можно ближе к нему. Там сейчас сконцентрировались десантники, готовящиеся к высадке. Первый бубен опустил неожиданно быстро, я даже не успел, как следует пройтись второй раз вдоль борта баржи. Попал я в кого-то или нет, мне было не понять, проклятый навес над палубой закрывал весь обзор. Но то, что для десантного отряда пулеметный огонь по ним оказался неожиданностью, это было точно. Через несколько секунд после того, как я открыл стрельбу, баржа буквально взорвалась людьми, которые стремились ее покинуть. Разномастно вооруженные и одетые, мужчины и парни выпрыгивали из-под навеса в воду. Прыгали кто, куда мог. Одни прыгали с правого борта, другие с кормы, но многие, несмотря на пули, все-таки лезли на причал. Сменив бубен, я вновь открыл стрельбу, теперь моей целью был буксир. Его капитан решил покинуть столь негостеприимный берег, за кормой буксира вспенился бурун воды, и баржа начала медленно отходить в море. А, вот это нам не надо. Расстреляв половину бубна, изрешетил ходовую рубку буксира, там не осталось ни единого целого стекла и даже что-то загорелось. Пока еще легкий, еле заметный черный дым начал подниматься над рубкой. Не знаю, что там могло загореться, но буксир продолжал движение назад, лишь по инерции, позади кармы больше не пенилась вода. В дело вступила пара пулеметов, установленных на носу баржи. Длинные очереди ударили по тому месту, откуда я только что вел огонь. Хорошо, хоть из-за этих телодвижений буксира, то туда, то сюда, стрелки не могли нормально прицелиться, и первые пули легли слишком низко. Это позволило мне отползти назад и скрыться от пуль. «Командир, прием!» – прохрипела рация голосом Лешего. «На связи. Может, нам вступить в дело?» «Прием. Рано еще, пусть подойдут к самому подъему. Лучше скажи мне, долетит до них граната?» «Прием. Конечно. Только бросай вправо. Противник сейчас по воде прется, и справа большая группа, рыл в 20. Ну, вправо, так вправо. Отползя еще на пару метров назад, так, чтобы обрыв прикрывал меня от пулеметов баржи, я встал в полный рост и взял первую гранату в руки. Всего, возле моих ног, на земле лежало 12 гранат, 6 РГД-5 и 6 Ф-1. Разжав усики, я выдернул чеку и, широко размахнувшись, отправил первую гранату в воздух. Ну, а потом, вслед за первой, полетели и остальные. Усики. Чека. Замах. Бросок, усики. Чека. Замах. Бросок. И так до тех пор, пока все 12 гранат не улетели вниз с обрыва. Я даже не вслушивался в звук взрывов, сопровождавшие их всплески воды и крики раненых. Закончив с гранатами, вновь упал на землю и, подползя к самой кромке обрыва, сменил позиции. Теперь я был точно напротив тропинки, которая вела от пляжа к поселку. Как раз, вовремя, по тропинке, пока в самом низу поднималось человек 6. Первым бежал молодой парень, косивший под коменданте Чо, тот же берет и короткая, взлохмаченная борода. В руках у парня был автомат Калашникова с примкнутыми сдвоенными магазинами. Ярко-синяя лента густо обмотала оба магазина таким слоем, что было не разобрать, какого цвета магазины были под ней, то ли черные, то ли оранжевые. Почему мне бросилось в глаза именно эта изолента, я не знаю, но вот уперся взгляд именно в нее, и все. Выждав, пока поднимающиеся бойцы пройдут половину пути и растянутся в цепочку, открыл огонь из пулемета. Первые пули сбили с ног поклонника великого Чо, отбросив его на идущих сзади. Бойцы оказались неробкого десятка, и при первых же выстрелах открыли ответный огонь, попытавшись при этом рассредоточиться и укрыться, но сделать это на крутом склоне было невозможно. Все 6 были убиты в течение нескольких секунд. Сменив бубен, вновь отполз назад. Зачем рисковать и высовываться, если совсем рядом есть незаметные для врага глаза? Леший, прием. Леший, на связи. Прием. Ну, как? Что там внизу? Прием. На 5 баллов. Тех, что шли по воде, вы напрочь выкосили гранатами. Одни трупы плавают. Прием. Что предпринимает противник? Прием. По-моему, они собираются снять с баржи пулеметы и под их прикрытием все-таки взобраться на склон. Прием. Как только противник поднимется на середину склона, работаете по всем, кто на пляже. Договорить я не успел. Снизу раздались еле слышные хлопки, и рация, дурным голосом Лешего, проорала: у них акс. Я сорвался с места и метнулся вдоль склона, пытаясь уйти в сторону, пулемет остался лежать где-то в траве. Первые воги взорвались, ударившись об скалу, не долетев всего каких-то полметра, чтобы перемахнуть через склон. Услышав сзади первые хлопки гранат, я прыгнул вперед, уходя в кувырок. Ну, а потом полз еще несколько метров, пытаясь увеличить разрыв между взрывающимися гранатами, которые разбрасывали вокруг себя сотни маленьких осколков, именуемых в простонародье стекляшками. Марина выползла из своего укрытия навстречу мне. «Гранаты!» «Не слыша ничего вокруг», — закричал я. «Давай сюда свои гранаты!» Девушка поспешно вытащила из карманов разгрузки 2 стальных яйцергдёшек и тут же протянула их мне. «Достань пулеметы на причале», — прокричал я ей и, схватив гранаты, побежал обратно. Дело принимало плохой оборот, на барже оказался автоматический станковый гранатомет. А это, я вам скажу, злейший враг пехоты. Это, прыгающая при выстрелах, как бешеный ослик, короткоствольная штука, могла стрелять, и как миномет, посылая 30-миллиметровые гранаты по крутой траектории. Под прикрытием этого уродца десантники легко взберутся на склон, и тогда мы потеряем всякое преимущество. Не добегая нескольких метров, я метнул одну за другой обе гранаты и едва успел выдернуть из-за спины 105-й, над самым краем обрыва как раз показалась макушка головы впереди идущего солдата. Бухнувшись на одно колено, вскинул автомат к плечу и открыл огонь. Пули попали в лицо поднимающемуся по склону человеку, они с легкостью разворотили лобные кости, практически сорвав верхушку черепа. Теперь в бой вступил и наш скрытый резерв, Артем и Леший. Ручной пулемет Лешего бил длинными очередями, периодически поворачиваясь из стороны в сторону. В кого стрелял Артем, я так и не понял, но он почему-то для этого выбрал СКС. Подбежав к тропинке, я, уже особо не скрываясь, высунулся из-за края и открыл огонь из автомата. Бил короткими очередями, стреляя по мечущимся внизу людям. Появление еще одной стрелковой пары, да еще и с незащищенного фланга, похоже, привело противника в состояние, близкое к шоку. Люди метались внизу, как безумные, некоторые даже бросали оружие и поднимали руки вверх, но на такие мелочи я не обращал внимания и продолжал стрелять, только и успевал, что менять магазины. Жалко, что ручник остался лежать среди травы, и его накрыло залпом из АКСа. Перестал стрелять, только когда понял, что внизу больше нет живых людей. Сбежав пару метров вниз по тропинке, ухватил за ногу бойца противника с развороченным черепом и затащил его наверх. Сняв с его разгрузки 4 магазина, я пополнил свой расстрелянный боезапас. Рации не было, наверное, она разбилась во время моих акробатических кульбитов. Поэтому просто крикнул парням, чтобы они прошлись еще раз по трупам из обоих стволов и отходили к воротам базы. Надо и честь знать, пора сваливать. Подбежав к позиции Марины, позвал ее, и когда она ко мне присоединилась, мы вместе, быстрым шагом, пошли обратно к домикам поселка. Надо найти транспортное средство, а лучше несколько, загрузить в них все, что найдем ценного, и уезжать отсюда. Ведь понятно, что противник нам так этого не оставит и такой оплеухи не простит. Подтянут еще несколько катеров и под прикрытием их пулеметов высадит десант. Нас сейчас очень и очень повезло. Во-первых, противник не ожидал, что будет сопротивление, а во-вторых, наша позиция была писец, как удачно, высокий, крутой склон, на который ведет единственная тропинка, а внизу только море и пляж, негде спрятаться от пуль и осколков гранат. Даже АКС и пулеметы им не сильно помогли, Маринка, пользуясь тем, что ее позиция осталась незамеченной, беспрепятственно расстреляла их стрелков. Ну и повторюсь еще раз, главное, это везение и еще раз везение. Все-таки боги сегодня за нас. Подбегая к воротам базы, я очень сильно пожалел, что только что подумал о благосклонности богов. Ох, нельзя раньше времени праздновать победу. За воротами базы слышался шум моторов. К базе приближался ПТ-3, несколько грузовых машин. Вот это влипли. Мля, что же делать? Рванув Маринку за рукав, я потащил ее следом за собой, обратно, вглубь поселка. Так, что же делать? Через забор нельзя, там мины, а схемы минных полей у меня нет. Обратно к морю тоже нельзя, я больше чем уверен, что не все десантники погибли, многие ранены или просто укрылись на барже или буксире, и стоит нам только показаться в поле их зрения, они откроют огонь на поражение. Мля, ну что же делать? Я чувствовал себя мышью, которую загнали в мышеловку. Зажали в углу, из которого нет выхода. Вернее, выход есть, но он ведет под пули. «Марина, смотри на меня!» Остановившись на бегу, я схватил девушку обеими руками за шею. «Нам всем отсюда не выбраться. Понимаешь? Никак. Я уведу их отсюда. Парни на соседней базе, у них есть шанс вырваться. У нас, двоих, такого шанса нет. Понимаешь? Я уведу их за собой, парни уйдут вдоль моря, у тебя есть рация, свяжись с парнями, пусть они тебя прикроют. Вам надо идти вдоль побережья. Где-то километрах в двух стоит на якоре самоходная баржа со всеми жителями поселка. Вы должны их спасти. Ну, поняла? Давай, беги, милая. Беги». С этими словами я развернул девушку и не сильно потолкнул ее в спину. Марина сделала несколько шагов прочь, потом развернулась, и я увидел такую решимость в ее глазах, что понял, она никуда не пойдет. «Ты, ДОЛЖН, а спасти людей», медленно выговаривая каждую букву, произнес я, «там дети. Спаси их». «А ты?» — еле слышно прошептала девушка. «Что будет с тобой?» «Ну, а я немного побегаю и присоединюсь к вам», — чересчур бодро ответил я. Марина ничего не ответила и сорвалась с места, на бегу выхватывая рацию из кармана куртки. Ну, а я также быстро побежал в обратную сторону, к воротам. Что у меня было? 105-й с 5 магазинами, АП с 3 магазинами. И нож. Ни гранат, ни пулемета. Ничего, что можно было бы противопоставить превосходящим силам противника. Ну и фиг с ними, пока я жив, смерти нет, а когда я умру, то меня уже не будет, и я не пойму, что умер. 105-й отправился за спину, его место в руках занял Стечкин с прикрученным глушителем. Я подбежал к воротам в тот самый момент, когда два парня перелазили через забор, чтобы открыть запертые изнутри воротины. Вжав пятку рамочного приклада в плечо, я двумя короткими очередями убил обоих бойцов. В том, что это были солдаты противника, я даже не сомневался, у обоих на рукавах были белые повязки. Стечкин стрелял практически бесшумно, издавая лишь еле слышные щелчки, но вот пули, которые пролетели мимо, впечатались в металл ворот с оглушительным, как мне показалось, грохотом, как будто великан ударил молотом по медному тазу. Конечно, это не прошло бесследно. С той стороны ворот послышались встревоженные крики, и уже через несколько секунд тупой нос Птра с силой ударил в воротины, распахивая их. Вслед за ворвавшимся на территорию базы Птром бежали вооруженные люди. Много людей. Человек 30. Укрывшись за углом домика, я, не глядя, выпустил длинную, на весь магазин очередь. С такого расстояния и при такой плотности целей промазать было нельзя. Поэтому, не глядя на результат стрельбы, тут же метнулся в сторону, скрываясь за стеной коттеджа. Сзади коротко рявкнул КПВТ, и тяжелые болванки пуль пронеслись совсем рядом, буквально в полуметре от меня. Пули калибром 14,5 мм прошили насквозь две стены домика и унеслись дальше по улице. Я едва успел пригнуться и отскочить в сторону, иначе эти болванки разорвали бы меня на части. Я пробежал еще мимо нескольких коттеджей, отстреливаясь на бегу, посылая вдоль домов длинные, истерические очереди. Тут уже не думаешь, попадешь в кого-то или нет, стреляешь в белый свет, как в копеечку. Где-то рядом ухнул взрыв гранаты, потом еще один. И уже по всему поселку кипит нешуточный бой. Неужели это Артем и Леший все-таки ослушались моего приказа и не ушли? А потом я понял, что и со стороны моря доносятся звуки стрельбы, кто-то чистил из КСА, и ему вторила винтовка Драгунова. У кого может быть в руках СВД, я понял сразу. Значит, и правда ослушались моего приказа и не ушли. Я изменил направление и побежал обратно, навстречу противнику, выскочил на угол очередного коттеджа, нос к носу столкнулся с каким-то мужичком вооруженным охотничьим ружьем. Низкорослый, одетый в ярко-красную жилетку, которую, бывает, одевают на охоту, чтобы тебя не подстрелили вместо оленя. Схватив одной рукой за ствол ружья, резко дернул его в сторону и тут же ударил мужика ногой в пах, тот хрюкнул и, согнувшись, упал на землю. Добивать его не стал, побежал дальше. Близкий взрыв гранаты откинул меня в сторону, и я, падая, проломил кусты роз. Ударившись головой, и непонятно, как тут оказавшийся булыжник, на несколько мгновений потерял сознание. А когда очнулся, медленно поднялся на ноги и, абсолютно ничего не слыша, осмотрелся вокруг. Мимо меня кто-то пробежал, стреляя из автомата в сторону моря. Повсюду был дым и огонь. Одновременно горело несколько домиков, пламя высоко поднималось в небо, чадя густыми клубами дыма. Вот, еще один боец пробежал мимо, при этом, они совсем не обращали на меня никакого внимания, как будто на мне была шапка, невидимка, я даже посмотрел на свои руки, чтобы убедиться, что я видим. И только посмотрев на сползшую с рукава белую повязку, понял, почему на меня не обращают внимания, они думают, что я свой. Немного в стороне, свернув угол дома, медленно проехал БТР, развернув башню в бок. И в этот миг, когда клубы дыма от близкого пожара поднялись вверх, я увидел, в кого стреляют все эти люди. На самом краю обрыва, в том самом месте, где совсем недавно была моя стрелковая позиция, стоял, на широко расставленной треноге, Акс, за которым был Леший и Маринка. Леший, навалившись телом на станковый гранатомет, стрелял из Акса, посылая гранаты в солдат противника, а Марина, моя валькирия, стоя на одном колене, стреляла из СВД. Я видел все это, лишь мельком, буквально несколько секунд, но эта картина, настолько ярко и отчетливо, запечатлилась в мою память, что я буду ее помнить до конца своих дней. А потом, крупнокалиберный пулемет Владимирова, пророкотал длинной очередью, и Акс, вместе с Лешим и Маринкой, разорвало на части. Невысокие султаны взрывов и два человека, вместе с короткоствольным уродцем, превратились в перемолотые и раскуроченные куски мяса и железа. «Не помню», — закричал в тот момент, во все горло, или нет, но я отчетливо видел, все, что происходило вокруг, правда, происходило в это как в замедленной съемке, медленно, перелистывая картинки, кадр за кадром. Изображение съехало в черно-белую область, по краям окрасившись в багряные цвета крови. Вот, на мой крик, оборачивается двое парней, стоящих возле борта ПТРа, я вскидываю 105-й одной рукой, как будто это не трехкилограммовая железяка, а легка пушинка ПМА, и всаживаю длинную очередь на весь рожок. Автомат дергается в моей руке, как живая рыба, выброшенная на берег, которой очень хочется жить. Парни падают назад, пораженные пулями. Я откидываю автомат в сторону и вытаскиваю из ножен длинный, обоюдоострый штык от первых автоматов Калашникова и шагаю навстречу высокому парню в длинном не по его росту тяжелом бронежилете. Парень вооружен ксюхой с обмотанным изолентой цевьем. Я не знаю, как сейчас выглядит мое лицо со стороны, но, наверное, оно ужасно, потому что у корот в руках паря трясется, и пули летят куда угодно, но только не в меня. Бью ножом наотмашь, по диагонали, как будто у меня не штык, а как минимум меч. Штык, остро заточенным лезвием, отсекает несколько пальцев, которые держались за цевьё автомата, кровь брызнула в разные стороны, переливаясь красными рубинами в лучах заходящего солнца. Парень, отшатываясь, роняет автомат и падает назад, зацепившись ногой за бордюр. Я бью штыком в горло, удар, еще удар. Фонтан горячей соленой крови бьет мне в лицо, но я не обращаю на это внимания. Бью, как заведенный. Удар, еще удар. Многочисленные удары отделили голову от туловища, и я, выпрямившись, пнул ее ногой. Сильно пнул, как будто это был футбольный мяч, а я пробивал 11-метровый. посмотрел по сторонам в поисках следующей жертвы. Никого. А нет, вон же, кто-то убегает вдоль по аллее, выбрасывая на ходу оружие и что-то вопя во все горло. Побежал вслед за кричащим. Но успел сделать всего пару шагов, когда что-то тяжелое ударило в грудь. Согнулся. Упал. Горячая и тугая пружина внутри груди, которая мешала мне весь день свободно вздохнуть, наконец распрямилась, и я облегченно выдохнул, блаженно расслабляя все мышцы измученного тела. Ну, слава богу, теперь можно и отдохнуть. Темнота навалилась стремительно и быстро, как хищник, выпрыгнувший из засады.